Тест. Насколько на тебя влияют соцсети? Отвечай «да» или «нет». Первое. Ты когда-нибудь покупал вещь сразу после того, как увидел ее у блогера? Второе. Ты чувствуешь укол зависти, когда видишь в ленте чьи-то дорогие покупки или путешествия? Третье. Тебе важно, чтобы твои вещи, телефон, одежда были не хуже, чем у друзей? Четвертое. Ты хоть раз думал взять кредит, рассрочку на вещь, которую активно рекламировали? Пятое. Отсутствие лайков под фото с новой вещью может испортить тебе настроение? Результаты. Если ты ответил «да» на 3 и более вопросов, соцсети имеют на тебя сильное влияние. Пора включать финансовый фильтр. Давление соцсетей и постоянное сравнение себя с другими не проходят бесследно. Они порождают и усиливают наши глубинные финансовые страхи, которые, как вирус в операционке, заставляют систему работать со сбоями и приводят к серьезным ошибкам.